Глава 18. Белое пространство. Диван. «Это ты виноват», — ворчала Белая, тыча в черного пальцем, прям меж ребер. «Интересно, с чего это ты так решила?» — поинтересовался он и поставил на паузу сражение великого друида с зараженными зверьми. «Ну так это ты самолично объявился на земле. Не знаю, что произошло, но нечисть резко пробудилась». «Да? А не из-за твоего ли проклятия?» Белая и черный уставились друг на друга и сказали одновременно: «Это ты виновата!» Москва, некоторое время спустя. Дороги, машины, дома. Ехали мы долго, и этот город, казалось, никогда не закончится. Машина была комфортабельной и ехала очень плавно, так что я понемногу засыпал, а вот Любава, широко раскрыв глаза, будто боясь что-то пропустить, пялилась в окна. То ли в мое, то ли в свое. Девушке, которая почти не покидала деревню, все было жутко интересно. «Смотри, смотри, какой гигантский дом!» — теребила она меня за плечо. А я ведь почти уснул. Но дом и правда огромный. Точнее, дома. Мы проезжаем через центр. Москва-Сити и прочее. Красота. Но я бы не смог жить в каменных джунглях. Там внизу, наверное, вообще нет солнечного света и свежего воздуха. Вскоре мы проехали центр и направились в сторону Балашихи, но нашей целью было Измайлово. Там, прямо на берегу Лебедянского пруда, стояла частная онкологическая клиника. И да, такое нельзя строить в парках, но после COVID-19 ради восстановления экономики бизнесу были даны различные преференции. Так и появилась клиника «Надежда». Здание выглядело как помесь собора и современного офисного здания. Сделано оно из белого камня, у него были огромные окна, округлые формы, башня с колокольней и где-то 3 этажа. Тяжело понять из-за обилия панорамных окон. «По документам это клиника при церкви», — объяснил Олег, наш водитель. «А по факту, ну, сами видите». «Вижу, но в целом симпатично», — согласился я, и мы вышли из машины. Тут была немалая парковка, на которой находилось машин 20 и... Не люблю я храмы. Прям очень. Можно сказать, у меня психологическая травма из иного мира. Но пока забуду об этом. Мы пошли ко входу, где нас встречали. На крыльце стоял мужчина лет 55. Крепкий, высокий, с щетиной на лице и суровым взглядом. Рядом с ним высокая худенькая женщина с прядями седины в светлых волосах. Думаю, это мать и отец пациентки. С ними стоял мужчина в строгих штанах и рубашке. Он был моложе, лет где-то 30 или 40, и выглядел как типичный лицемер. Такие люди могут подлизаться и найти подход к кому угодно. Думается мне, что это управляющий данной клиники. «Добрый день, Леонид Артемович, Софья Матвеевна», — поздоровалась с Кристиной и кивнула управляющему. «С вами я пока не знакома». «Черных, Руслан Борисович, владелец и управляющий клиники. Очень, очень рад познакомиться со столь прелестной юной леди», — улыбался он. Даже практически искренне. А потом посмотрел на нас и переменился в лице. В глазах так и читается презрение, особенно к Любави. Пусть он это и тщательно скрывает, но за 400 лет я всяких людей повидал, и люди в наших мирах не сильно отличаются. «А с вами тот талантливый врач? Думал, он будет старше». «Важен лишь талант, а опыт передается от учителя к ученику и так многие века», — объяснил я и пожал всем руки. «Пройдемте. Чем раньше начнем, тем лучше». «Соглашусь», — холодно ответил Леонид Артемович, и мы вошли в здание. Высокий потолок, 4 колонны, обилие зелени и расслабляющая музыка. Здесь все было покрыто красивой плиткой и выглядело эффектно. Особенно огромное окно в конце холла с видом на озеро. Оно уже частично растаяло, и была видна вода. Март в Москве выдался очень теплым. От огромного окна влево и вправо шли лестницы на 2-й этаж, а там и на 3-й. Но нам нужно на 2-й, и сразу 1-я палата справа от окна. Мы вошли и попали в комнату ожидания. Здесь находились диваны, телевизор, из окна открывался шикарный вид на озеро, в углу стояла кофеварка, в целом симпатичная комната. Тут же была раздевалка, где мы избавились от верхней одежды и надели халаты, а также разулись и надели тапочки. Любава осталась здесь. И еще... Вы тоже идете? Я с удивлением посмотрел на владельца. Конечно. Я буду за всем следить. Мы хоть и не в состоянии гарантировать исцеление госпожи Ульяны Леонидовны, но если я посчитаю, что ваши действия могут навредить ей, то остановлю вас. Я посмотрел на Леонида Артемовича, и тот кивнул. Хорошо. Взяв из сумки деревянный ящичек, прошел в палату. Весьма просторную и почти пустую. Здесь было много зелени и большой аквариум у стены, справа от кровати. И я имею в виду, что он реально большой. Там мы с Любавой уместимся. Также здесь находилась медицинская кровать, которая может менять высоту и угол наклона. Она располагалась едва ли не по центру комнаты. За кроватью вдоль стены расположен стол с ноутбуком, видимо, для врачей. А также стояли стеклянные шкафы с лекарствами. Но важно не это, а девушка, лежавшая на кровати. И судя по руке, которая выглядывала из-под тонкого одеяла, девушка была тощая, словно щепка. Кожа желтая, с пигментными пятнами, лицо как у мумии, а дышит с помощью устройства и маски. К рукам подключены капельницы, а также провода к различным частям тела. Последнее — это, видимо, датчики. «Вам нужна история болезни, доктор?» — спросил Руслан, едва сдерживая ухмылку. «Все это неважно», — покачал я головой, подходя к девушке. Но вот Черных, от слова «неважно», едва не раскашлялся. «Хорошо, что вы тогда будете делать?» — взял он себя в руки. «Лекарство давать». Поставив ящичек на стул, открыл его и достал бутылку с надписью «Водка». Тут даже у отца девочки глаза выпучились. «Иван Олегович, это шутка?» — воскликнул Руслан. «Я сюда через половину страны прилетел, чтобы шутки шутить?» — сделав строгое лицо, поинтересовался я. «Но бутылка водки, пусть в ней какая-то жижа, вы что, этим собрались поить Ульяну?» «Это лекарство, на изготовление которого ушли многие месяцы». Я перевел взгляд на родителей девочки. «Или вы мне доверяете, или продолжаете дальше лечиться, как лечились». «Действуйте», — решительно сказала худая женщина, и я кивнул, откупорил бутылку, которая, кстати, уже была полна воды, а когда закупоривал, там была лишь половина литра. Магия. Тут же наружу вырвалась голубая дымка, которую я поспешил втянуть в себя, широко раскрыв рот. Думаю, это выглядело странно, но это же чистейшая манна. Высококонцентрированная причем. У меня едва волосы дыбом не встали, когда поглотил ее. Хорошо. Моя магия разом выросла на 1/10. Столь сильный напор манны прилично расширил мои магические каналы. Ну а теперь за работу. Бутылка успела согреться, пока я ее вез, но сперва я достал из шкатулки баночку из-под витаминов и взял оттуда один из трех красных бриллиантов и бросил в бутылку. Кристалл огненной манны тут же вступил в контакт с манной воды, и я закрыл крышку бутылки да потряс, а в ней начались магические процессы. Мутная жидкость начала бурлить и становиться прозрачной. И когда она полностью стала прозрачной, я вновь открыл и на этот раз поглотил облачко оранжевого дыма. Но эффект был ниже, лишь 0,05 к магии. Теперь же, осмотрев кровать, приподнял спинку, собрался снять кислородную маску, но... «Если вы снимете ее, девушка не сможет дышать!» — подскочил Руслан Борисович. «Потерпит». «Залейте в капельницы!» «Нужно в желудок», — покачал я головой и снял маску. Тут же приборы начали нервно попискивать, и я прислонил бутылку с надписью «Водка» к сухим губам девушки, и прозрачная жидкость потекла в рот, обжигая горло и желудок. Вернув маску на место, закрыл бутылку и положил ладонь на лоб. «Ассистент, полное сканирование». Манна, которую я получил, ушла в тело девушки, создавая в моем разуме трехмерную проекцию тела пациентки. Ее легкие... Вид ужасен. Не лучше, чем печень Святослава, которого заживо жрут паразиты. К сожалению, Ульяна заболела раньше, чем было изобретено лекарство от рака. Да и этого лекарства крайне не хватает, ведь оно индивидуальное. Но уже не важно, ведь лекарство, попав в тело, словно бурлящий поток лавы, распространялось по нему. Если я сперва видел серый силуэт, то сейчас он наполнялся краснотой. Тут же загудели приборы, раздался крик Руслана, но я не открыл глаза и не убрал руку, внимательно наблюдая. Но вскоре открыл их и дал девушке новую порцию лекарства. Приборы уже вовсю пищали и не думали успокаиваться. Тело девушки разгорячилось и начало потеть. Я вижу это по черно-красным пятнам на теле, а открыв глаза, еще больше поморщился. С потом из тела выходила химия, которой лечили девушку. Без нее Ульяна уже давно погибла бы, но запах стоял ужасающий. И мало того, эта химия сильно мешала, очень сильно. Сколько же химии! Похоже, девушку пичкали всем, чем можно, в надежде хоть как-то повлиять на болезнь. Удалось им или нет, я не знаю, но раз она все еще жива, то склоняюсь к первому варианту. «За сегодня не справлюсь», — сказал я, открыв глаза и кивнул на почерневшее одеяло. «У нее вместо крови одна химия». «Но вы же поможете ей?» — спросила почти бледная женщина. Она стояла на ногах лишь потому, что муж держал ее. Половина метастаз и опухоли уничтожены. В ближайшее время вашей дочери ничего не угрожает. «Это невозможно!» — выкрикнул ошарашенный Руслан. «Сами проверьте», — пожал я плечами. «Позовите, пожалуйста, Любаву». «Зови», — потребовал мужчина, и Руслан все же позвал девушку. Та сперва осматривалась, как вошла в кабинет, но, увидев Ульяну, застыла, потом подбежала и пришла в ужас. Даже слезу пустила из жалости. Я же достал из ящичка бутылку с особым отваром, в который добавлены магические ингредиенты, и, открыв крышку, дал Любави в руки. «Держи и скажи, когда будет теплым». Она закивала, а я налил туда немного белой водички из другого бутылька. В этом не было необходимости, но не показывать же людям, что Любава магией кипятит воду. Так что это все белая водичка. И когда отвар был достаточно разогрет, напоил им пациентку и вернул кислородную маску на место. «Ох, на сегодня все. Не хочу перегружать и без того истощенный организм. Омывайте тело, дабы вышла черная жижа, и, вероятно, завтра утром повторим». «Вероятно?» — спросил крупный мужчина. «По состоянию Ульяны посмотрим. Я дал ей очищающий отвар, он попробует вывести химию из организма. Иначе, если мне не хватит лекарства, вам придется ждать от 2 месяцев до полугода, пока я не сделаю новое». «Она не проживет столько», — сказала женщина. «Уже проживет. А теперь могу я попросить отвезти нас в мотель или куда-нибудь, где мы можем остаться на ночь?» — попросил я. «Я уже забронировала нам номера», — вмешалась Кристина, все это время стоявшая в стороне. Кивнув ей, начал собирать ящичек, затем мы скинули халаты и покинули клинику. Родители все еще находились в состоянии аффекта, как и глава клиники, так что нас не провожали. «Олег, отвезешь нас к отелю?» — попросила она, когда мы возвращались к машине, что привезла нас. «Вы быстро. Да, конечно. И... как девочка?» — осторожно спросил мужчина. «Завтра будем долечивать, а в целом неплохо. Ей определенно стало лучше», — ответил я, и мы сели в машину. «Замечательная новость», — искренне обрадовался мужчина. «Я аж эту малявку из роддома забирал, в садик и в школу возил, а потом...» Мужчина поник, но Кристина, сидевшая рядом, похлопала его по плечу. «Справимся. Если Иван сказал, что вылечит, значит, вылечит». «Но вылечить рак...» Он посмотрел в зеркало заднего вида, уставившись на меня. «Дай бог вам удастся сделать это». Вскоре нас привезли к огромному зданию на Кутузовском проспекте. 5-звездочный отель. И внутри просто красотища. А я-то уж много где успел побывать. Эльфийские дворцы, древние храмы, гномьи твердыни, имперские виллы, дворцы и замки. Но все же земной стиль мне больше по душе. Любаву же едва ли не тащить пришлось, потому что она окаменела. И благо, как обычно, не раскрыла рот, что туда кулак залезет. Нас быстро оформили и разместили в номере с видом на Москву-реку. Номер неплохой, одна комната с большой кроватью, телевизор и немного мебели, имелась прихожая со шкафом, и напротив нее была ванная комната. Рыжая как подошла к окну, так часто мы стояла. Я же принял душ, и тут даже были баночки с шампунем и мылом. «Пойдешь мыться?» «А?» «Да, наверное. Ты только покажи мне, как всем тут пользоваться, я очень боюсь что-то сломать». Покачав головой, утащил девушку в душ, и ничего страшного здесь нет, думал я, пока не увидел отражение в зеркале. «Ты еще что за хрень?» — выругался я, ударил манной по зеркалу, где отражался я, но со злобной ухмылкой. Из зеркала тут же вышло черное облачко. «Любава, бей его!» «А? Как?» — растерялась раздевающаяся девушка. «Манной! Черт, ушел!» Злой дух скрылся в вентиляции, и мне совершенно не хватило маны, чтобы его прибить. Да и природная манна, мягко говоря, плохо подходит для борьбы с нечистью, а вот огонь очень даже. «Прости», — рыжая виновато поджала губы. «Ничего, эта тварь еще вернется, и мы ее прихлопнем». «А зачем мы ему? И откуда здесь злой дух?» «Здание старое, вероятно, дух уже давно здесь живет. А вернется он за нашей манной. У обычных людей взять-то толком нечего. Здесь же вот они мы, такие вкусные». Текущая концентрация манны 2,6 з. С манной в здании все было плохо. И то, думаю, Любава прилично повышает концентрацию манны в помещении. «А он не может навредить лекарству?» «Не уверен». Я задумался, потому что в теории призрак не сможет вытянуть манну из зелья или кристалла. Они вроде только живым подходят, но кто знает, какие правила в этом мире. Так что, оставив Любаву купаться, поспешил в комнату, да наложил защитное заклинание на ящик с лекарством. Точнее, попытался наложить, но манна закончилась. Пришлось заваривать чай. Благо, я его с собой взял прилично. Жаль, гном его пиво не взял. «А каким полотенцем вытираться?» — спросила девушка, выглянувшая из ванной. «Любым». «Тут их много». «Любым», — улыбнулся ей, да продолжил пить чай. А затем из ванной вышла красавица, обернутая полотенцем. Волосы тоже, и выглядело это забавно. Я по телевизору видела. Выходит красотка из ванны в полотенцах, а потом хоба! Полотенце спало, обнажая подтянутую фигурку Любавы. В общем, чай я не допил. А еще к нам, кажется, стучались. Раза три. Но звукоизоляция здесь, похоже, отличная. Так что 2 часа спустя я все же открыл дверь. Разве что трусы натянул. «Так вы здесь. Я думала, ушли куда-то. Стучусь, стучусь. Как вы без телефона вообще выживаете?» — спросила Кристина. «Мы утомились и вздремнули. А телефон? У нас же на ферме связь не ловит, смысл от телефона». «Ну вы же не вечно будете сидеть на ферме?» «Почему нет?» От моего вопроса она подзависла. «Ладно, забей. Пойдете в ресторан? Я, конечно же, угощаю». «Любав», — обернулся я. «А меня туда пустят?» — выглянула она, прикрываясь полотенцем. «Понятно, чем вы занимались и почему утомились», — ухмылялась Кристина. «Пустят, еще как пустят. Но мне зайти часика через пол?» «Я жутко голоден. А ты как?» Я вновь посмотрел на Любаву. «Тоже». «Хорошо, зайдите ко мне, как будете готовы», кивнула светловолосая девушка и ушла в соседний номер. Я же кинулся к ящичку и закончил зачарование. Как раз манной зарядился от одной заразы. Ящик вспыхнул рунами, но они быстро пропали, и, к примеру, уборщица не увидит ничего такого. Но и открыть его не сможет, ее током ударит, причем сильно. Одевшись в самое приличное, что у нас было, а именно сарафан у Любавы, джинсы и футболку у меня, мы зашли за Кристиной. «Быстро вы, голубки!» — ухмылялась девушка в коротком платье с вырезом на декольте. «Что? Я теперь без змеиной шкуры. Хочется показать себя красивую всему миру. Или... нравится, что видишь?» «Мне, безусловно, нравится, что я вижу, но последнее, что мне нужно в этой жизни, так это больше женщин». «Да? А многие были бы счастливы, чтобы вокруг них крутились одни красотки». Сдержанно рассмеялась девушка, но вдруг подняла лапки. «Любав, не бей меня, пожалуйста, я ведь просто шучу». Обернувшись, увидел мило улыбающуюся девушку. «Конечно шутишь», — утвердительно заявила рыжая. «Для полноты образа не хватает провести большим пальцем по шее». «Ну ладно, вскоре мы попали в лифт, а потом пришли к ресторану с видом на центр Москвы. Красотища! Любава же мигом растеряла весь пыл и вжала голову в плечи. Ну а ресторан, да, красивый. Мы заняли столик у окна, и нам тут же принесли меню. Но я даже не знаю, что здесь выбирать. Все непонятное. Но хоть с картинками, за что спасибо. Давайте я расскажу, что тут вкусненькое есть. Я в этом отеле регулярно останавливаюсь по работе. Мы закивали Кристине, и она начала показывать да объяснять. Но в этот момент мимо нас прошел чернокожий мужчина с двумя женщинами в необычных платьях. «Что?» — спросила Кристина, обернувшись к людям. «Черных никогда не видели». «Вживую не видела, но тут другое». Любава посмотрела на меня, а я вновь призадумался. Все же там мужчину обвивал черный змей и впивался зубами в шею. «Он болен?» — спросила змея. «Сильно болен». «Я могу поговорить с ним. Уверена, он понимает английский. Что ему сказать?» «Хороший вопрос она задала. И не менее хорошим вопросом будет, а оно нам надо?» «И я отвечу, что да, надо. Я ведь смог поглотить часть того лесного духа и стать сильнее, а здесь слабый дух, которого можно легко прихлопнуть и поглотить. Даже если покажемся людям придурками и психами, мы ничего не теряем, а приобрести можем немало». «Скажи ему, что один врач утверждает, что у него, вероятно, болит шея, словно ее кусает огромная черная змея». «Прямо черная змея?» — опешила девушка, и я кивнул. «Да, огромная черная змея, это важно. И если он хочет, чтобы шея перестала болеть, пусть подойдет к нам». «Ладно». Блондинка удивилась, конечно, но пошла к мужчине, который сел в центре зала. «Что делать? Как его убивать?» — тут же спросила рыжая, и молодец, что задала этот вопрос. «Вот», — я протянул ложку. «Я наложил руну. Вливаешь ману, но без спецэффектов, и бьешь по змее. Если не хватит сил, бей чистой манной». «А если кто-то что-то заподозрит?» «Что ты маг?» — рассмеялся я. Да и Любава заулыбалась. «Да, чушь сморозила». Тем временем Кристина повела к нам ошарашенного мужчину. Он впился в нас взглядом и шел рядом с девушкой. «Откуда?» — на английском языке спросил он, и Кристина перевела. Я же приложил палец к губам, и мы обошли его. Кивнул Любави и посмотрел на черную змею, а она уставилась на меня. Миг, и злой дух отцепился от шеи и испуганно дернул головой, но уже поздно. Ложка вонзилась в тушу злого духа, и он вспыхнул, отчего мужчина дернулся и коснулся спины до шеи. Видимо, почувствовал жар. Ну а я, открыв рот, втянул в себя часть злого духа. Любава же, действуя на инстинктах, пламенем в себя утащила остатки. Большую часть, подмечу, но пошатнулась, и я ловко схватил ее, да подтянул к себе, после чего усадил на стул. Мужчина же хлопал глазами и... Он явно что-то почувствовал. Непростой человек, очень непростой. «Пока вы в России, сходите в баню. Прогрейте косточки, да расслабьтесь, и все будет хорошо», — ответил ему, и Кристина перевела. Мужчина еще сильнее удивился. «Благодарю вас», — неожиданно поклонился он, я же кивнул, и тот пошел к своим, то и дело трогая шею да спину. «Ничего не поняла». «Прям вообще?» Кристина переводила взгляд с меня на чернокожего и обратно. «И зачем вилкой было драться?» «Ложкой. И не дралась я, но неважно». «Да?» «А мне вот стало жутко интересно». Кристина прищурилась, как змея. «Как жаль, что эта тайна так и останется нераскрытой», улыбнулся я в ответ и взял меню. «Что-то я еще сильнее проголодался». Еще бы, плюс 11 сотых к магии. Любава, уверен, получила куда больше, оттого и перенапряглась. Местные злые духи — это, как я сейчас понял, сгустки манны с разумом. Если уничтожить разум, манну можно спокойно поглотить. Я бы побродил по отелю, да поохотился на них. Это же сколько тренировок заменить можно было бы? Много. Так что я доволен. А еще больше доволен был... когда принесли наш заказ. Что-то там с мясом и... Сложно описать, но вкусно было. Однако самая вкусная еда — это, конечно же, домашняя. Особенно, когда готовит куча жен, которые готовы перекормить тебя так, чтобы ты лопнул от переедания. Вот вспоминаю все это и не понимаю, как я вообще выжил-то. Но не буду облом. Тот мир остался позади, и, как мы с девчатами обещали друг другу, мы не будем грустить и начнем новую жизнь. Новая жизнь же началась не так, как я хотел. Проблем куча, да и два бога-придурка где-то напортачили, раз злые духи стали появляться. А может, и всегда были. Выход один — становиться сильнее. Я создам изолированный сад, дабы не насыщать весь мир манной, и буду жить, отдыхать и радоваться жизни.